Алло, Надежда Ивановна, Надежда Ивановна. Слушаю. Привет, как дела там? А что? Мы волнуемся, переживаем, в церкви не была сегодня ты. А кто это? Это из церкви. Кто? Прихожане, мы ж с тобой тогда разговаривали, помнишь? Назови имя. Михаил. Козел ты щипанный. Какой щипанный? Не щипанный. Надежда Ивановна.